В первую очередь был бы огорчен разлукой со своим островом Наб, да и Пенкроф тоже, чувствовавший себя здесь такими счастливыми и богатыми. Оба они свыклись со своим новым существованием. Они жили среди своих собственных владений, которые силою человеческого разума как бы приобщились к цивилизованному миру. Но ведь корабль — это вести с материка, это, быть может, частица Родины. И вот он теперь с каждой минутой приближается к ним. На его борту находятся люди, существа им подобные. Как же было не затрепетать сердцам колонистов при виде этого судна? Время от времени Пенкроф брал подзорную трубу и подходил к окну. Отсюда он, напрягая все свое внимание, всматривался в очертания судна, которое теперь находилось в 20 милях к востоку от острова. Значит, нечего было и думать, что оттуда заметят сигналы. Поднять флаг, но флаг не увидит, звуки выстрелов не услышат и не разглядят дыма костра. Тем не менее, было совершенно ясно, что остров, над которым господствовала гора Франклина, не мог ускользнуть от взора сигнальщиков, сидящих на мачте корабля. Но с какой стати судно пристанет к пустынному берегу? Разве не по чистой случайности очутилось оно в этой части Тихого океана, там, где на географических картах не указывается никаких земель, если не считать островка Табор, да и то он лежит в стороне от обычного курса, которым следует суда дальнего плавания, направляющиеся к Полинезийским островам, к Новой Зеландии и берегам Америки? Этот вопрос вставал перед каждым членом колонии, и ответил на него неожиданно для всех Герберт. «А вдруг это Дункан?» — воскликнул он. Имя Дункан, как помнит читатель, носила яхта лорда Гленарвана, который высадил Айртона на островке Табор, и должен был рано или поздно вернуться за ним. А ведь этот островок находится довольно близко от острова Линкольна, и судно, державшее курс на остров Табор, так или иначе пройдет в виду колонистов. Оба острова разделяют всего 150 миль по меридиану и 75 по параллели. Необходимо предупредить Айртона и срочно вызвать его сюда, заметил Гедеон Спилет. Только он один может нам сказать, Дункан это или нет. Все согласились с мнением журналиста, и он, подойдя к телеграфному аппарату, связывавшему гранитный дворец с коралем, выстукал следующие слова: «Приходите немедленно». Через несколько мгновений раздался ответный звонок. «Иду», — сообщал Айртон. Колонисты вновь обратили взоры на корабль. «Если это Дункан», — сказал Герберт, — «Айртон, конечно, сразу же его узнает. Ведь он сам плавал некоторое время на этой яхте». «И если узнает, — добавил Пенкроф, — вот-то взволнуется бедняга». «Да, — согласился Сайрес Смит, — но теперь Айртон может вступить на борт Дункана с гордо поднятой головой. И я от души желаю, чтобы это действительно оказалась яхта лорда Гленарвана. Вряд ли другое судно может с добрыми намерениями явиться сюда. Недаром же эти места пользуются дурной славой, и я опасаюсь, как бы нам не нанесли визит малайские пираты». «Мы будем защищать наш остров!» — воскликнул Герберт. «Конечно, дружок, но было бы лучше, чтобы нас не вынуждали к защите», — с улыбкой заметил инженер. «А знаете что?» вдруг произнес Гедеон Спилет. «Ведь остров Линкольна не нанесен на географические карты даже последних выпусков, и, следовательно, мореплавателям неизвестен. И не кажется ли вам, Сайрес, что именно поэтому судно, случайно обнаружившее новую землю, скорее предпочтет обследовать ее, нежели пройти мимо?» «Разумно сказано», — заметил Пенкроф. «Вполне согласен с вами», — подтвердил инженер. «Можно даже поручиться, что любой капитан сочтет прямым своим долгом отметить, а значит и обследовать землю, еще не занесенную на карту. А наш остров как раз и является такой неизвестной географом территорией.